شبابا قد أناب وإلى الله استجاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من أعجب الشؤون. Удивительное, что заметили сподвижники от пророка, алейхиссаляту вассалям, это то, что в один из дней он взял в руки камушки, и эти камушки читали тасбих, а сподвижники слышали это. Мы чувствуем особенную связь между пророком, алейхиссаляту вассалям, и созданием. Даже камушки при связи с пророком, алейхиссаляту вассалям, сердце которого связано с возвеличиванием Аллаха, получили влияние этого величия от сердца пророка, алейхиссаляту вассалям. И Аллах позволил услышать всему творению, всем сподвижникам чтения этого тасбиха. Позволил, чтобы мы познали очень важный момент, что все создания, окружающие нас, прославляют Всевышнего Аллаха. И мы нуждаемся в правильном во взаимоотношении с созданием, потому что это одно из творений нашего Господа. У Аллаха есть влияние на камни, деревья, на все сущее. При осознании того, что у пророка, алейхиссаляту вассалям, отношение с этими камешками было такое, то и мы в нашем отношении с камнями будем понимать, что они читают тасбих. Также деревья читают тасбих, облака читают тасбих. Будем чувствовать коллективное прославление этим всем созданием. Когда мы скажем «Субханаллах», то это говорю не я один, я это говорю коллективно со всем. Все сущее присоединяется к этому, и из этого вытекает этика взаимоотношений даже с этим созданием. Аллах указал на рабов милостивого, сказав, «А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, потому что эта земля, по которой я хожу, также прославляет Аллаха. Эти небеса, на которые я смотрю, тоже прославляют Аллаха. Мы живем мыслью тасбиха в соответствии с полученным знанием о сунне нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, и этого чуда».